Она. У нее ушло не больше минуты на ступор. Ступор человека, которого мгновенным резким движением вырвали из полулетаргического состояния готовности к смерти, к возможности жизни. Света потянулась второй, не раненной рукой за шпинделем, но он оказался неожиданно тяжелым. Она качнулась и чуть не упала под стол. «Если придется обороняться, она найдет что-нибудь еще», — сказала себе Света и встала, впервые осмысленно оглядевшись по сторонам. Она стояла посреди огромного ангара, стены которого были покрыты граффити, будто наскальной живописью давно исчезнувших с лица земли неандертальцев. А на полу валялся производственный мусор. Она осторожно заглянула за стену, где ее мучитель провел все время с тех пор, как они тут оказались. Между огромным станком непонятного назначения и стеной был натянут брезент. Внутри на полу расстелены матрасы, лежит спальный мешок, в углу стоит походная печка и разложен тряпичный стул для пленэра. Хорошо устроился. Света плюнула, пнула ногой печку и вышла. Пора выбираться отсюда. Впаянная в ангар дверь, к счастью, оказалась открыта. Достаточно было посильнее нажать на ручку. Света встала на пороге, вдохнула морозный воздух, пахнущий далеким дымом, и улыбнулась. Впервые за последний месяц. Надо попытаться выйти на дорогу, остановить какую-нибудь машину и попросить позвонить в полицию. Он не мог увезти ее далеко от Москвы. Она пошла между огромными ангарами с выбитыми стеклами, бывшими цехами. Вокруг было пусто, сквозь асфальт пробивались деревца. Света вышла за бетонную заводскую ограду через открытые, давно покосившиеся ржавые ворота и огляделась по сторонам. Вокруг расстилались поля, где-то за ними начиналась черная кромка леса. Но от ограды, деля поле на симметричные половины, шла дорога в древнем, в трещинах и выбоинах асфальте. «И эта дорога явно не исчезает в никуда», — сказала себе Света. «Наверняка совсем рядом, за лесной полосой, есть жизнь и люди. Надо только успеть добраться до леса, пока он вернулся». Тут посреди поля она как на ладони, надо спешить. И Света прибавила шагу, пытаясь согреться. «Если она выберется из этой аферы живой, она точно похудеет». Она уедет обратно к маме, поступит сначала в педагогический колледж, а потом, чем черт не шутит, в областной институт и выучится на учительницу. Раньше Света не очень любила детей, но теперь ей казалось, что только так она сможет задобрить судьбу. Стало темнеть. Лес приближался не так быстро, как хотелось. А ноги в почти летних лодочках, которые она надела давно, так давно, когда верила в доброту мира, оледенели. Она шла и пыталась думать о маме, как-то обрадуется, ее увидев, а вместо этого почему-то вспомнила, как впервые встретилась с ним. Они сидели рядом в парке культуры. Он сказал, что как раз возвращается с выставки Филонова, а она ела чебурек, продававшийся тут же в ларьке. Свете очень нравился этот парк. Через пару месяцев жизни в Москве она уже почти позабыла Андрея, уверив себя, что найдет в столице кого получше, чем провинциальный опер. А здесь, в парке, дефилировало множество стильных молодых людей, впрочем, никто из них не обращал на нее внимания. Но это только до поры до времени, утешала себя Света. В парке были террасы над Москвой-рекой для латиноамериканских танцев и корты. И даже площадка, чтобы поиграть в пляжный волейбол. И Света, облизывая пальцы после чебурека, обдумывала свой стратегический план. Спортивной она не была и для волейбола не выдалась ростом. а для уроков тенниса не имела денег. Но латиноамериканские танцы могли пройти. В них таилось обещание будущего романа и флирты, кроме того. Света считала, что неплохо двигается. А если ставить каждый вечер дома видео из Ютуба с профессиональными танцорами и потренироваться, то... Она облизнула последний палец и увидела взгляд, который бросил на нее один из молодых людей в модных очочках и в стильном плаще с цветной подкладкой. Во взгляде сквозило даже не презрение, удивление. Как такая здесь оказалась? Не ошибся ли он местом проведения досуга? Голубой, наверное, чуть не плача, пыталась утешить себя Света. Но в глубине души знала. Никакой он, скорее всего, не голубой. Просто для таких, как он, мальчиков, существуют свои девочки. И, оглядевшись по сторонам, Света могла их увидеть в изобилии. С задорными короткими волосами, в черных узких джинсах, на бесконечных ногах, почти без косметики. От обиды на судьбу она прикупила второй чебурек. И вот тут-то он к ней подсел. «Скучаете?» — услышала она мягкий мужской голос. «Нет», — буркнула она, не глядя. «Значит, ужинаете». «Если вы еще не слишком наелись, могу предложить вам переместиться в один из здешних ресторанов». Тут Света не выдержала, обернулась и разочарованно вздохнула. Ничего общего с недавним мальчиком. Старенький почти и явно зануда. Но с деньгами на здешние кабаки, а кабаки тут не дешевые. «Не слишком», — соврала она, — «могу поужинать». Он повел ее в ресторан с видом на реку. В приоткрытые окна лилась музыка с танцплощадки. Скатерти были белыми, тарелки впечатляющие огромными для маленькой порции. Света спрятала руки с облупленным маникюром под стол. «Вы зря комплексуете», — сказал ей мужчина, оправив добротный легкой шерсти пиджак. «Вы не вписываетесь в узкую реальность этого парка, но она не единственная даже в заданном ныне временном пространстве». «Не поняла», — нахмурилась Света и попыталась аккуратно съесть кусок рыбы, которую она заказала неожиданно для себя самой, поведшись на загадочное название «Сибас». «Я хочу сказать», — тонко улыбнулся мужчина, «если бы вы, к примеру, сейчас покрасили лицо желтой охрой, то от вас бы все отшатнулись в общественном транспорте». «А для среднестатистической древней египтянки такой окрас лишь означал, что она находится под защитой бога солнца. Между тем, древнеегипетский идеал, а, по моему скромному мнению, находится ближе всего к настоящему времени». «Это вы про желтую морду?» «Это я про моду на большие глаза, крупные губы, общую худобу при маленькой груди и тонкой талии». И кроме того, он поморщился, тренд на вечную молодость. Света приуныла. Он подлил ей белого вина, стоящего тут же в запотевшем ведерке. Но достаточно было грекам укрепить свою империю, и женщины стали почитаться совсем другие, скорее с вашими пропорциями. Вы вот знаете свои объемы? Вопрос был вольным, а в ее случае почти неприличным. Но Свете стало интересно. 85, 70, 96, — тихо произнесла она. А мужчина явно обрадовался. «Видите? Почти как у Венеры Милосской. У нее при вашем же росте, а вас ведь около 165 сантиметров». «166». «Практически? Так вот». У богини красоты талия была 69, грудь 86, а бедра в окружности 93 сантиметра. Света зарделась. С Венерой ее еще никто не сравнивал. «Сейчас процветает вульгарность», — кивнул ей неизвестный. «Она соответствует всему культурному гумусу, на котором мы прозябаем в последнее время. А в Средневековье, к примеру, было надобно молиться и думать о духовном, и привлекательной считалась женщина с большим лбом, для чего подбривали волосы, выщипывали брови и ресницы. В моде была бледная синюшная кожа, до такой степени, что красотки делали себе кровопускание. За рыжий цвет волос отправляли прямиком на костер. А в следующую эпоху, Возрождение, венецианки уже проводили часы на своих открытых террасах под палящим солнцем, высвободив наружу волосы, смазанные раствором из осадка белого вина и оливкового масла. И все для того, чтобы добиться светло-рыжего оттенка, знаменитого тициановского цвета волос. У вас, к слову, отличные волосы. Не стоит их красить», — улыбнулся он, закончив лекцию. «А я?» — нерешительно спросила она. «Я под какой тип красоты подхожу?» И вдруг вспомнила, как когда-то, почти в другой жизни, спрашивала Андрея, впервые встретив его на платформе, к какому типажу относится. Сердце ее сжалось, и ей так вдруг стало себя жаль. «Сложно сказать, с наскоку, моя милая», — разглагольствовал тем временем незнакомец. «Ни возрождения нет. И не барокко имени Рубенса. У великого антверпенца было слишком много плоти, а у вас округлости без излишков висящего жира». «Возможно, рококо? Маленький носик и пухлый рот. Буше и Вато влюбились бы в вас и мечтали бы написать ваш портрет, милая. Даже, скажу вам, намечающийся второй подбородок их вряд ли смутил бы». Света даже не обиделась на второй подбородок, осмотрела на корабли, идущие по Москве-реке, и горько думала о том, что попала совсем не в свое время и не в то место. «Однако, чувствуется у вас все-таки переход к классицизму. Носик не курносый, а что ни на есть, классически прямой, но, как я уже заметил, без безусловной свободы Ренессанса». Света уже перестала его слушать. Какая разница, в какую из эпох она не попала? Но странный товарищ не унимался. «Знаете, в ваших глазах, когда вы так вот смотрите на движение вод, есть какая-то строгость, присущая иной эпохе», — он склонил голову на плечо, явно размышляя. «М-да». «Явный переход в классицизм. Энгр». Света часто думала потом, что эта фраза определила для нее весь последующий кошмар. Она уже подходила к лесу, когда вдруг услышала тарахтение двигателя, и прямо на нее из чащи, прорываясь сквозь кусты и подпрыгивая на корнях, выскочило нечто в развивающихся одеждах, в которых она не сразу опознала свой собственный старый плащ. Это было так неожиданно и страшно, что Света закричала и побежала по дороге вперед, не сразу поняв, что на асфальте ее легче будет догнать, чем в лесу. Он приближался молча. Света чувствовала запах дешевой солярки и в последнем рывке дернулась влево, на чистом инстинкте перепрыгнув через канаву и побежала дальше в лес. За спиной она услышала хруст, короткий вскрик, звук падения, но боялась оборачиваться назад, а неслась все вперед, натыкаясь на голые ветви, спотыкаясь, растягиваясь на скользких листьях и не прекращая плакать от страха и обиды. Она была уверена, что он снова ее поймает, что гул в ушах и бешеный бой сердца не дадут ей услышать его тихие, страшные шаги. Он появится из-за ближайшего дерева, и это будет конец. Она пришла в себя только тогда, когда, выбежав на шоссе, чуть не попала под колеса фуры, что с возмущенным басовитым гудком обогнуло ее в последний момент. А следующая машина, остановившаяся у обочины, была полицейской. И, прижимаясь к груди опера, незнакомого мужика, от которого слегка разило потом и луком, она продолжала сотрясаться от рыданий, не веря, что все, наконец, кончено.